Глава 7. Божественный дворец ледяного облака. Были повреждены? Сяо Чен нахмурился. С самого детства и его дед, и все остальные говорили, что он родился с поврежденными каналами внутренней силы. Он и сам так считал, когда после возрождения получил обратно свои воспоминания обо всех медицинских книгах, которые он прочел за свою жизнь. Но Ся Цин Юй сказала, что это не врожденное увечье, а кто-то повредил их грубой силой. По правде говоря, никому в клане Сяо не удалось этого увидеть. Ей оказалось достаточно нескольких секунд, чтобы определить. Это женщина. Да. Ся Цин Юй нахмурила брови и тихо продолжила. Каналы были сильно повреждены, когда ты был совсем маленьким, и твоя семья не заметила этого. Поэтому их не вылечили сразу. А теперь, когда ты уже вырос, и поврежденные каналы внутренней силы полностью сформировались в этом неактивном состоянии, нет никакой надежды на их восстановление. Ся Цин Юэ сказала это с полной уверенностью. Если каналы внутренней силы взрослого человека будут повреждены, он потеряет силу, но существуют различные методы, чтобы их восстановить. Если же каналы внутренней силы повреждены в раннем детстве, то... С возрастом их плохое состояние только ухудшится. В том возрасте, которого достиг Сяо Че, его поврежденные каналы уже окончательно сформировались, и вернуть их к нормальному состоянию невозможно. Выражение лица Сяо Че не изменилось, он просто сказал. Это не обязательно должно быть правдой. Ся Цин Юэ спокойно наклонила голову и посмотрела на него. Похоже, ты никогда не отказывался от мысли восстановить свои каналы. Я смогу это сделать. Решительно кивнул Сяо Че. Ся Цин Юэ внимательно посмотрела на него. Она увидела не только уверенность и гордость, но и холодную решимость в его глазах. Она вздохнула и тихо сказала. Континент бездонного неба очень большой, и на нем есть много талантливых людей. Возможно, где-то есть человек, который сможет восстановить твои поврежденные каналы. То, что я ранее так уверенно сказала, что это невозможно, можешь отнести к моей неосведомленности. После этих слов впечатление о ней Сяо Че значительно улучшилось. Немного поколебавшись, он спросил. «Тот ледяной холод, что ты использовала ранее, что это было? Я никогда не слышал, чтобы у кого-нибудь в городе плывущих облаков был такой навык. Твой мастер не из этого города, верно? Конечно, если не хочешь, можешь мне не говорить». Ся Цин Юэ промолчала. И когда Сяо Че уже решил, что она не ответит, спокойно сказала. «Секретное искусство ледяного облака». «Секретное искусство ледяного облака?» Сяо Че вздрогнул, услышав это название, как будто это было что-то знакомое. Внезапно он вспомнил, с чем связано это название. Он побледнел, и слова вырвались из его рта. «Божественный дворец ледяного облака?» Ся Цин Юэ посмотрела на Сяо Че с удивленным выражением. Когда он воскликнул «Божественный дворец ледяного облака», он потерял самообладание, но на ее взгляд он все еще оставался слишком спокойным. Даже правитель города плывущих облаков, услышав это название, испугался бы до дрожи в ногах. Она сказала... «Мой мастер действительно из Божественного Дворца Ледяного Облака, так что можно считать меня ученицей Божественного Дворца Ледяного Облака. Единственный человек в городе плывущих облаков, который знает об этом, мой отец. Ты второй. Я сказала тебе это, потому что ты теперь мой муж, и это мой знак уважения». Сяо Чи никак не мог успокоить свое бешено бьющееся сердце. Слова «Божественный дворец ледяного облака» взорвались в его сердце, подобно огромной бомбе, потому что это была самая сильная из 4 основных сект Империи Голубого Ветра. На всех святых землях многие желали бы присоединиться к ней. Даже королевская семья должна была каждый год поклоняться ей. Обитель Небесного Меча, Божественный дворец ледяного облака, секта Сяо, Горящие врата рая. Из 7 стран континента бездонного неба, Империя Голубого Ветра была самой маленькой. И хотя она была слабее других стран, ни одна страна никогда не вторгалась на ее территорию. И основная причина – эти 4 основные секты. Могущественные страны не боялись Империи Голубого Ветра. Они боялись силы этих четырех основных сект. Нет никаких сомнений в силе этих четырех сект. Процесс отбора учеников был очень строг. На их происхождение не обращали внимания. Главное, насколько они были талантливы. Каждый житель Империи Голубого Ветра мечтал, чтобы ему выпала такая удача. Даже ученики самого низкого ранга этих сект были предметом гордости своей семьи и источником ее процветания. Даже при дворе их принимали как почетных гостей и могли представить к дворянскому титулу. Никто в городе Плывущих Облаков никогда не слышал, чтобы кто-то из его жителей вступил в одну из этих сект. Никто даже и мечтать не смел об этом. Если бы предыдущий Сяо Че услышал название этих четырех сект, это было бы равносильно тому, что он услышал бы о существовании Божественного Небесного Королевства. Он даже и предположить не мог, что когда-нибудь услышит эти слова. И уж тем более, он не ожидал, что девушка, которая только что вышла за него замуж, будет ученицей секты высшего ранга после обители Небесного Меча Божественного Дворца Ледяного Облака. Сяо Че быстро успокоился и спросил: «Если ты одна из учениц Божественного Дворца Ледяного Облака, почему твоя семья скрывает это от людей? Если это станет известно, клан Ся получит доступ куда захочет в городе Плывущих Облаков, и никто не посмеет обидеть их. Все богатые люди, включая главный клан города, будут стараться заслужить ваше расположение. Клан Ся сможет развиваться очень быстрыми темпами». «За тебя», — ответила Ся Циньюэ. «Из-за меня?» Сяо Че замер. Эти три слова объяснили ему все. «Я вышла за тебя замуж, как дочь семьи Ся. И весь город возмущается по этому поводу. Если бы я вышла за тебя замуж, как ученица Божественного Дворца Ледяного Облака, скандал разразился бы не только в нашем маленьком городке. Последствия для тебя и клана Ся были бы непредсказуемыми. В конце концов, разница между мной и тобой слишком велика». Ся Циньюэ сказала это чистым голосом. И хотя она просто молча стояла и смотрела на него чистыми глазами, ее красота была просто ослепительна. Сяо Че грустно вздохнул. «Так почему же ты вышла за меня замуж?» «Ты прекрасно знаешь почему. Дядя Сяо Ин спас мою жизнь. Именно из-за меня он погиб во время покушения. Вскоре после моего рождения мой отец заключил договор об этом браке между нами для того, чтобы отплатить за доброту дяди Сяо Ина. И хотя это обещание дал мой отец, у меня нет причин не подчиниться ему, а следовательно не выйти за тебя замуж». Ся Циньюэ подняла на него сверкающие холодным блеском глаза. «Причина, по которой я сказала тебе о том, что я принадлежу к Божественному Дворцу Ледяного Облака, чтобы ты знал. Для того, чтобы продолжить практиковать искусство Ледяного Облака, мое сердце должно быть подобно Ледяному Облаку. Божественный Дворец Ледяного Облака принимает только женщин, и они должны быть чисты и непорочны. Даже если я вышла за тебя замуж, я не смогу никого полюбить в этой жизни. Ты должен это понять. Даже если бы ты не была ученицей Божественного Дворца Ледяного Облака, не думаю, что ты смогла бы меня полюбить», — сказал Сяо Че с самоуничижительной улыбкой. Ся Циньюэ медленно покачала головой. «Возможно, ты неправильно меня понял. Я никогда не относилась к тебе с презрением и не смотрела на тебя свысока. Мой мастер всегда говорила мне, что люди, достигшие высокого уровня, не должны презирать других людей. Не нужно их недооценивать. Кроме того, я сейчас в самом начале пути. На континенте бездонного неба уважают силу, поэтому есть много докторов. Если твои каналы внутренней силы повреждены, это не означает, что твоя жизнь разрушена». Сяо Че был впечатлен. Город Плывущих Облаков восхищался красотой и талантом Ся Циньюэ, но едва ли кто-нибудь догадывался об элегантности ее ума, какого не может достичь большинство людей зрелого возраста. И ей всего лишь 16. Трудно даже представить, какой она станет через несколько лет. Неудивительно, что Божественный Дворец Ледяного Облака обратил на нее внимание. Эта талантливая, умная и очень красивая женщина, подобная фее, только что стала его женой. Может, это всего лишь сон? И хотя у него есть жизненный опыт и воспоминания двух жизней, он остро ощущал свою неполноценность рядом с ней и никак не мог набраться смелости взглянуть ей в глаза. «Спасибо, что рассказала мне об этом». Сяо Че глубоко вздохнул. Его взгляд стал сосредоточенным, а голос изменился. «Тогда можешь сказать мне, какой у тебя сейчас уровень внутренней силы?» «Достичь 10 уровня элементарной ступени в 16 лет, этого было достаточно, чтобы удивить весь город плывущих облаков». Тем не менее, Сяо Че не считал, что Ся Циньюэ всего лишь на 10 уровне. Конечно, подобный талант был непревзойденным в городе плывущих облаков, но его было недостаточно, чтобы привлечь внимание божественного дворца Ледяного облака. Ся Циньюэ промолчала, не ответив на его внезапный вопрос. Тем не менее, ее молчание явно указывало на то, что ее уровень выше 10 элементарной ступени. «Тебе нужно вернуться к гостям», — медленно сказала Ся Циньюэ, и ее глаза блеснули. Как только ее голос затих, из-за двери послышались медленные шаги. Послышался ласковый голос Сяо Хуна. «Молодой мастер, вам пора произнести тост». «Дедушка Хун, я сейчас приду», — пообещал Сяо Че. Бросив напоследок взгляд на Ся Циньюэ и поправив одежду, он вышел из комнаты. Как только Сяо Че вышел, комнату заполнила сверкающая ледяная аура. И как во сне, белая фигура возникла перед Ся Циньюэ. Ся Циньюэ сделала шаг назад и мягким голосом сказала с уважением: «Мастер, Циньюэ, хочешь вернуться в божественный дворец ледяного облака вместе со мной?» Красивый нежный голос был туманным, словно облако, и легким, словно дуновение ветра. Этого было достаточно, чтобы полностью растопить даже самые холодные сердца. Ся Циньюэ мягко покачала головой. «Мастер, Циньюэ намерена остаться еще на некоторое время. Если я уйду сейчас, как только я вышла замуж, он еще больше будет страдать от бесконечных насмешек. Прошу вас, мастер, дайте мне еще месяц. Я не хочу обижать его, и другие тогда не будут над ним усмехаться, когда я уйду». Женщина, одетая в белое платье, посмотрела на нее. Через несколько секунд она кивнула и улыбнулась. «Хорошо. Впервые за сотни лет ученице Божественного Дворца Ледяного Облака было разрешено выйти замуж. По сравнению с этим исключением, подождать один месяц ничего не стоит. Спасибо, что пошли навстречу моему желанию, мастер». Опустив плечи, она нерешительно спросила: «Мастер, это правда, что поврежденные каналы внутренней силы нельзя восстановить?» Женщина в белом платье без промедления покачала головой. «В этом мире нет ничего невозможного, но что касается меня, я считаю, что это невозможно. Циньюэ, хорошо, что у тебя доброе и отзывчивое сердце. Тем не менее, в этом деле я не могу тебе помочь.